Глава 52. «Можешь сидеть или стоять, Платон, как хочешь, выслушай вердикт Лондона. Горожане постановили, что ты не виновен ни в каких покушениях на развращение детей. Они также пришли к выводу, что ты в своих показаниях не лгал и не изворачивался. Они полагают, что ты пострадал от некой лихорадочной грезы или галлюцинации, когда лежал среди своих бумаг. Вот и все. Маска оратора будет тебе возвращена». «Нет, погодите. Ведь обычай требует, чтобы я теперь вынес себе приговор». «Никакого приговора не будет. Обвинение с тебя снято. Город оправдал тебя, и говорить больше не о чем». «Я понял». «Мне говорить больше не о чем? Вот что это означает. Меня не осудили как лжеца или самозванца, но сочли фантазером, заблуждающимся визионером, который не заслуживает внимания. Все, что я сказал и сделал, объяснено моими обморочными иллюзиями. Поэтому я выношу себе приговор. Я не могу существовать в мире, который будет пренебрегать мной, смеяться надо мной или, еще хуже, жалеть меня. Я приговариваю себя к вечному изгнанию. Я хочу, чтобы меня припроводили за городские стены с тем, чтобы я навсегда покинул Лондон». «Это безумие! Но разве я не был только что признан дураком и безумцем? Чего вы могли от меня ожидать, как не новой дури? По крайней мере, вы от меня избавитесь». «Мы не имеем более полномочий в этом деле, Платон. Наша коллегия распущена».